Часть вторая. Ребенок. Глава первая. Регина. Не представляю, как мое сердце не остановилось в тот момент, когда вода, поглотившая меня в помещении для переноса на станции службы времени, схлынула. Наверное, именно для этого я пережила столько в своей жизни, чтобы не сломаться в тот миг, суметь преодолеть ужас неизвестности. Резко, все еще по инерции, ожидая удушающую тяжесть воды, вдохнула и тут же закашлялась, подавившись глотком воздуха. Это не был сухой искусственный воздух земных куполов. Я медленно осознала, что окружающий бесцветный газовый состав перенасыщен влагой, теплой. Для меня это стало сюрпризом. Поблагодарила судьбу, что побывала на планете Арина. Именно этот опыт, да и жизнь на станции, приспособленной для комфортного существования верлианцев, спасли меня от абсолютного шока и мгновенной смерти от остановки сердца, если б легкие мои знали только пересушенный воздух моей родины. Мир вокруг выглядел настоящим, бесконечным, насыщенным сразу всем, сочными красками, нежными ароматами, ярким светом. Глаза округлились до максимума, стремясь целиком охватить открывшуюся картину. Это невероятное зрелище, просто немыслимое для человека, выросшего в системе закрытых городов, представшая перед глазами действительность была чем-то непостижимым уму. Куда меня занесло верлианское устройство? Это не мог быть период перехода от второго к третьему тысячелетию новой земной эры, куда, как полагала, я попаду. В период моего пребывания на станции в качестве полноправного сотрудника именно в 20-21 век осуществлялись перемещения для сбора информации о первых спутниках, направленных землянами на Марс. Иньер намекал мне на это же время. Даже моих представлений хватило, чтобы понять полное несоответствие мира вокруг техногенному периоду развития Земли. Очнувшись от пятиминутного ступора, сделала плавный шаг вперед, одновременно переместив взгляд вниз и осознав, что стою по колено в воде. Оглянувшись, поняла, что вокруг меня какой-то водоем. Спешно выбравшись на сушу, испуганно озираясь и прислушиваясь к непривычно странным звукам, я догадалась себя осмотреть. Туника Арина не погибла во время перемещения. Из какого же она материала? Хоть и вымокла полностью. К счастью, температура воздуха была необычайно теплой. Верлианская сумка висела, перекинутая через плечо. И схваченный в последний момент тканевый пакет тоже сохранился, судорожно прижатый к телу рукой. В этом смысле потерь я не понесла. Разжав ладонь, всмотрелась в лазоревые камешки, которые принесли мне столько открытий и подтолкнули к самому невероятному поступку в жизни — побегу в прошлое. Надеюсь, Ньер не соврал, и они сумеют нейтрализовать влияние импланта, — подумала я. Тяжело опустившись на колени, я уже более осмысленно принялась осматривать окрестности, пытаясь понять, что вообще теперь делать. Вокруг меня была равнина, сочная, зелено-желтая, низкорослая растительность с вкраплениями выступавшей каменной породы. Чуть дальше рос настоящий лес из каких-то высоких растений. Я направилась к нему. Очень мощные растения. Их вершины сливались в ярко-темно-зеленый купол. Из моего положения казалось, что этот купол вот-вот прорвет само небо, и все это негромко шелестело на легком ветерке, чьи теплые потоки ощущала и я. Куда идти и что делать, было совершенно непонятно. Мне, никогда не бывавшей в условиях дикой природы, место казалось опасным. Как я могла знать, какие угрозы подстерегают меня тут? А ведь они есть наверняка. Но чувство страха тонула в ощущении восторга. Таким притягательным и любопытным воспринимался мной новый старый мир. Хотелось все долго и упорно трогать, рассматривать. Прийти в себя и осознать реальность происшедшего, необходимость как-то обезопасить себя, никак не получалось. Я была как во сне. Вдруг меня накрыло чувством безысходного одиночества. В окружающем многообразии жизни, во всей ее природной полноте, ощущался некий избыток свободного пространства. Я, привыкшая к скученному проживанию людей, почувствовала себя единственным живым существом на земле, и именно тогда испугалась. Едва удержалась от порыва отшвырнуть анемон, отчаянно желая попасть обратно в свое время. Пусть и Карина, он хотя бы знаком и уже понятен, даже руководившие мной поначалу злость и решимость пойти на все как-то померкли на фоне осознания моей чужеродности этому месту, неприспособленности к нему. Я попала в естественный мир, сокровенную мечту каждого землянина, и поняла, что не способна выжить тут. А мы еще мечтали выйти за пределы своих куполов. Слава Богу, что нам не давали. И не из-за вируса, живущего там. Мы просто разучились жить в живом мире. Это знание было настолько сокрушительным, что повергло в растерянность. Что делать дальше? Я совершила ошибку. Вероятнее всего, обрекла себя на гибель. Но и вернуться не могу. Там я погибну тоже. Арина позаботится об этом. Он ясно дал понять, что я нужна лишь на время. А значит... Решительно шагнув вперед, я отринула страх. Лучше погибнуть в этом месте, в этом мире и в этом времени. Это будет только мой выбор. Инстинктивно смущало быстро темнеющее небо. И раньше, чем я успела понять, к чему бы это, начался дождь. О таком явлении я читала, но ощутить на собственной коже потоки льющейся сверху воды — это стало очередным шоковым испытанием. Не помня себя от ужаса, казалось, что сейчас захлебнусь, полуослепленная водой, я подбежала к ближайшему укрытию, высокому дереву с мощной кроной. Что же должно было случиться с нами, землянами, чтобы спустя время вода для нас стала величайшим дефицитом. Здесь вода была повсюду. Ливень начинал потихоньку стихать, немного проясняя картину мира, когда небо прорезала сверкающая черта. И тут загрохотало. Мне показалось, что само небо лопнуло и стало рушиться. В инстинктивном стремлении спрятаться от этого ужаса я кинулась на влажную землю, укрывая голову руками, и у меня тряслись поджилки. Но страшный грохот, ударивший еще несколькими раскатами долгого эха, стих. Я перевела дух. Вроде жива. Одно дело читать про грозу, и совсем другое — увидеть это зрелище своими глазами. Как выжить тут? Я умру от страха, если еще раз услышу это. И я окончательно промокла, как и мешок, который прижимала к себе. Немного отдышавшись и нервно озираясь по сторонам, сама не знаю, что ожидала увидеть. Я доковыляла до опушки леса. Надо обсохнуть и в мешке покопаться. Схватила его в спешке, не разобравшись, что внутри. Обнаженной в незнакомом месте находиться было страшно, поэтому решила остаться в мокрой одежде. Уповала на то, что высохну и так, в такую-то теплую погоду. Но когда вскрыла мешок, к своей радости обнаружила там непривычного вида эластичные брюки, довольно объемную куртку, маленькую, закрытую на кнопочный замок сумочку, удивительную обувь и крохотный мешочек на длинном шнурке. Мешочек сразу решила приспособить под хранение анемонов. Носить их в руке неудобно, а так затянула мешочек шнурком, да и повесила на шею. Меньше шансов потерять камни. Переодевшись в сухое, я разложила на веточках влажную одежду и обувь и принялась изучать маленькую сумочку. Открепив кнопки, обнаружила внутри герметичной, к счастью, вещи несколько карманов, заполненных однотипными небольшими бумажками. Я достаточно знала о прошлом, чтобы сообразить, что это были деньги. Там же нашлась и книжечка размером с ладонь, все бумажное, древние документы, идентификатор личности, ведь когда-то именно по ним регистрировали каждого человека. Сняв с плеча верлианскую сумку, взятую в лаборатории Арина, решила, раз уж начала, осмотрю и ее. Формой она напоминала чехол от приборов ночного видения, пара спаянных плотных полуцилиндров. Но тут сообразительность подвела однозначно. Как я не исхитрялась отомкнуть замки, так и не смогла. Какой-то специфичный механизм открывания? Зря брала, использовать не получится. А так хотелось убрать внутрь маленькую сумочку с деньгами и документами. Закончив осмотр, я осторожно присела на торчащий из земли неподалеку камень, ждать, когда все высохнет, и обдумать дальнейшие планы. Взгляд рассеянно скользил по видневшемуся рядом водоему, порадовавший взор пестрой растительности до самого горизонта. Слух ласкали непривычные звуки окружающей природы, шелест листьев, плеск волн. Все было прекрасно, если бы я не ощущала себя тут, посторонней и беспомощной, словно младенец. Надо искать какое-то укрытие и еду, пыталась я настроить себя на конструктивный лад. Наши древнейшие предки когда-то жили собирательством, питались тем, что найдут в естественной природе. Остается надеяться, что и человек из будущего с этим справится. Отравиться совсем не хотелось, а вот кушать, напротив, даже очень. Почувствовала усталость. Отступала эйфория последних часов, накрывала депрессия. Прилечь на травку было страшно. Мало ли кто тут может водиться. Если есть растения, значит, существуют и животные, а вместе с ними и опасность для меня. Вдруг я все же в 21 веке, и меня просто закинуло в необитаемую часть мира. Были там такие специальные, естественные зоны. Но все мои мысли развеялись в один миг, когда метрах в трех от себя я сначала услышала, а потом и увидела это. Сердце замерло от ужаса. Это было живое существо, размером с меня, странно дышавшее. Полуприсев в трех метрах от меня, оно издавало какие-то гортанные звуки, явно агрессивные. На морде или лице было трудно определить, настолько все было грязным и покрытым шерстью. Отчетливо проступали одни глаза. В них сейчас отражался очевидный плотоядный интерес. Шерсть или волосы выглядела свалявшейся, изобилующей колтунами. А еще оно было голым, точнее голой, так как это была явно самка. Обвисшая морщинистая кожа землистого цвета на груди не оставляла сомнений. У меня дыхание оборвалось от жуткого предчувствия. Не к добру эта встреча. Существо настороженно принюхивалось, склонившись чуть вперед и опираясь на землю передними конечностями. Оно было голодным и изучало меня на предмет съедобности. Я замерла, парализованная страхом. Никогда не оказывалась в такой невероятной ситуации. Люди моего времени не привыкли считать себя едой. Подстегнутая инстинктивным желанием спастись, я вскочила и с диким визгом устремилась обратно в лес. Позади слышались звуки погони. Рука взметнулась вверх в единственном желании сорвать с шеи мешочек с анемонами. И тут же я почувствовала, как сверху навалилось тело преследовательницы, заставив рухнуть меня на землю. В ушах стучала кровь, глаза застилала пелена слез. Из горла вырвался отчаянный визг, когда в мое плечо впились острые зубы. Неимоверно сильные руки сдавили горло с очевидным намерением сломать мне шею. Я стала очень легкой добычей. Парализованная страхом, поняла — все, это конец. Последняя попытка судорожного отчаянного вдоха, какой-то неловкий конвульсивный рывок, руки, вязнущие в грязи, слезы бессилия, хрип придушенного горла и... Неожиданно массивное тело, вдавившее меня в сырую траву, скатилось в сторону, освободив от смертельной хватки. Исчезло как-то противоестественно быстро. Вот я судорожно пытаюсь ухватить ртом воздух, конвульсивно трепыхаясь в мощных руках голодной самки, а уже в следующий миг, хоть и с болью, но дышу, потрепанной куклой, обмякнув на мох. Собственное тело я едва ощущаю. Ногу сводит судорогой, а руки так онемели, что пальцы не разгибаются. Но я пытаюсь приподняться, чтобы разглядеть, куда исчезло существо. Руками я растираю горло, силясь понять, мне сломали гортань? Или это остаточная боль по инерции? Где напавшая самка? Почему она меня освободила? Тишина. Очередная вспышка паники высвечивает сознание, и я понимаю, что вокруг невероятно тихо. Скорчившись, я перевернулась на бок и задохнулась от ужаса вновь. Существо тут, рядом, и не одно. Всего в паре метров от меня еще четверо таких же кошмарных, человекообразных, грязных монстров сбились в рычащую по звериному кучу и с диким страхом смотрят вверх. На меня уже не обращают внимания. Чем они напуганы? И я, проследив за взглядами дикарей, понимаю, что, кажется, разделяю их чувства. Пятачок земли, на котором находились мы, был высвечен ярким лучом голубоватого света. А источник света, превозмогая боль в измученной шее, я задрала голову, чтобы увидеть его, и потрясенно охнула. Не знаю, как с точки зрения остальных, но для меня очевидно, над нами завис летательный объект, незнакомого мне вида, непонятной принадлежности, но точно летательный. Первое, что пришло в голову — Арина. Он нашел меня. Мысль вызвала облегчение, но странный внешний вид аппарата, по форме напоминающего веретено, светящегося, словно окруженного бликующим энергетическим полем, насторожил. Нехарактерная форма для наших инженеров. Впрочем, летательный аппарат — это куда привычнее и воспринимается менее опасным для меня, чем местные жители. Почему эти дикие существа не убегают, настолько напуганы? Переведя дух, пытаюсь анализировать ситуацию. Я попробовала сесть, грузно переместившись на попу и продолжая дышать с трудом. Но тут же, откуда-то изнутри, получила ответ на свой вопрос. Почувствовала. Собственные движения стали вязкими, затрудненными, будто я перемещалась в воде. Неужели все-таки верлианцы? Прежде чем я успела додумать мысль, вся рычащая пятерка одной компактной группой стала перемещаться, плавно левитируя вверх. Страх заставил рвануть назад, попытаться отползти, спастись. Бесполезно. Странное голубое поле, окружавшего меня света, не позволило сколько-нибудь успешно завершить маневр. Бегство стало невозможным. Я вязла в свечении, не сумев отдалиться. Поняла, что попала в очередную ловушку, оказавшись на пороге новых неприятностей. Ощутив легкий толчок, почувствовала, что и меня вслед за дикарями засасывает в зияющее темным пятном нутро летательного аппарата. Бояться, впрочем, как и надеяться, уже не получалось. Я, смиренно отбросив всякие попытки сопротивления, ждала дальнейшего развития событий, продолжая подниматься. На подлете к открытому люку получила удар силовой волной в грудь и провалилась в абсолютную тьму. Сознание пробудил запах еды.